Гармонь. Прошло несколько дней. Как-то на одном из уроков мисс Марч уселась на край своего захламленного стола и сказала: «Ну, ребята, начнем. Мы, конечно, познакомим всех с нашими старыми и чудесными вещами на день рождения школы. Но вначале будем показывать их в классе. По очереди. Кто что принесет, я записываю». Ученики один за другим принялись называть вещи, которые много для них значили. «Старый телефонный аппарат!» «Лейка!» «Бинокль!» «Карта с сокровищами!» Мисс Марч подняла бровь, но карту все же записала. Дошла очередь до Олли. «Велосипед!» — сказала она, опустила глаза и почесала коленку. «Если получится!» Мисс Марч посмотрела на Артура. «А я?» — начал он и потянул что-то из-под парты. «Я уже принес!» Не успела мисс Марч и слова сказать, как Артур уже стоял у доски. Перед собой он держал странную штуковину, похожую на ящичек с восьмиугольными боками. Вид у Артура с гармонью в руках был забавный и гордый. Так мог выглядеть человек, который держит на руках новорожденного братика. Артур откашлялся, громче, чем было необходимо. По классу прокатился смешок. «Это гармонь!» — объявил Артур и поднял ящичек повыше. «Ее надо тянуть! Туда-сюда!» По классу снова пробежал смех. Артур нажал какие-то кнопки на боку у ящичка и потянул его в стороны, а потом снова свел руки вместе. Класс наполнился сиплым ревом, будто грянули нестройным хором охрипшие автомобильные клаксоны. Смешки перешли в хохот. Кто-то от смеха, а может и нарочно, упал со стула. Кто-то, как Олли, давился хохотом не в силах дышать, хрюкал и колотил ладонью по парте. Артур играл на гармонии, сам хохотал, хотя пытался сохранять серьезный вид и даже закрывал глаза. «Молодец, Артур!» — похвалила его мисс Марч, перекрикивая шум, но сама тоже покраснела и едва дышала от смеха. «Что ты нам можешь рассказать об этой вещи?» «Это гармонь моего папы», — объяснил Артур. «Но вообще-то она бабушкина. Раньше бабушка играла на ней на разных праздниках, а теперь больше не играет». «А почему?» — выкрикнул кто-то. Артур обвел класс внимательным взглядом карих глаз, как будто высматривал ответ на лицах слушателей. «Ну, — сказал он, — может быть, она просто давно не ходила ни на какие праздники». Он в последний раз растянул гармонь, и класс снова взорвался хохотом.